Глава 90. Последние новости. Натали. «Как дела у моей любимой земляночки?» Расплылся в широкой улыбке Жан-Жермен, едва войдя в гостиную. Он приветственно помахал рукой моим мужьям и Эрнеллу, но все его внимание было приковано ко мне. «Пока что все замечательно, Жан», — улыбнулась я ему в ответ. «Как ты сам?» «Надеюсь, императрица не сильно на тебя рассердилась, что ты передал мне Кассиана?» «Если честно, меня чуть не убили». Отозвался он шутливым тоном, но в глубине его глаз промелькнуло такое черное пламя, что стало ясно. Ему пришлось нелегко. «Прости, что тебе досталось из-за меня», — сокрушенно выдохнула я. «Ничего, дело житейское. Я из расы дайниров. На мне быстро все заживает», — подмигнул он мне. «Давай я позову лекаря Эрика. Он быстро тебя исцелит», — предложила я, чувствуя угрызение совести, что он пострадал из-за меня. «У меня есть другое предложение». «Лучше я покажу тебе свои синяки, ты на них подуешь, и я буду как новенький». Он принялся снимать с себя рубашку. «Эй, ты что делаешь, малохольный?» Возмутился за всех присутствующих Микаэль. «Прекрати соблазнять нашу жену, пока мы тебя не добили», — прорычал на него Эльтаир. А я просто застыла в шоке, не зная, как реагировать. И потрясенно ахнула, увидев, что на пирате нет живого места. Его не только сильно избили, но и отхлестали кнутами и по спине, и по животу. Но, несмотря на все раны и гематомы, я не могла не заметить, какое по-мужски притягательное у него тело с рельефными кубиками мышц. «Дуть будем?» — невозмутимо поинтересовался он, пока мои мужья испепеляли его взглядом. «Сейчас я подую». Вперед вышел Кассиан. «Точно, он же тоже целитель. Жан настолько сильно вывел меня из душевного равновесия, что я об этом даже забыла». «Ну уж нет. Из-за кого я пострадал? Пусть тот и дует», — выразил протест пират, но его не послушали. Каз дотронулся до его плеча, и тело пирата окатило полупрозрачной светящейся волной. А когда она схлынула, то все увидели, что Жан теперь совершенно здоров. От побоев не осталось и следа. «Теперь я лучше, чем когда-либо понимаю свою тетушку», — озадаченно хмыкнул Жермен. «У нее из-под носа уплыл такой мощный целитель. Странно, что она меня вообще не убила». Не выдержав, что Жан откровенно красуется передо мной с голым торсом, Эльтаир намагичил белую рубашку и швырнул ее в пирата. «Оденься». «Зачем мне одежда с эльфийского плеча?» — парировал тот, отбрасывая подарок на кресло. «У меня своя есть». Он принялся одеваться, медленно, поигрывая мускулами. Так, как это порой делают стриптизеры, только в обратном порядке и без музыки. «Артист», — закатил глаза Джереми. «Ты зачем вообще пришел-то? Свой жирок Наталье показать?» — подколол его Денис. «Нет у меня никакого жирка», — возмутился Жан. «А если вы плохо рассмотрели, могу снова раздеться». «Не надо», — поспешно отозвалась я. «Я вам последние новости принес. Проблема с Томом решена. Его отправили на рудники. Я передал королеве жалобу на него, составленную Норманом. И от себя добавил красочных описаний, какой ужас творился в Гранде, когда мой коварный родственник решил зверски убить свою соседку Грандаму. Валенсия была в ужасе. Правда, потом пришлось признаться, что я оформил ангелианца в собственность леди Игнатовой, за что она велела своим охранникам меня избить и собственноручно отхлестала кнутом. Но, по крайней мере, она очень прониклась всей этой историей. Сразу захотела поговорить с сыном. А он внезапно признался ей, что давно замышлял сместить ее с трона. Готовил государственный переворот. Я подумал, что такая новость добьет мою тетушку, но она оказалась крепким орешком. Побила теперь уже Тома и распорядилась отправить его на рудник Сейлорон до конца его дней. А если учесть, что там добывают радиоактивную руду, этот самый конец наступит для него весьма скоро», — усмехнулся Жан. «Это хорошие новости», — одобрил Джереми, и пират перевел взгляд на него. «Для тебя есть новости еще лучше. Примите мои поздравления, маркиз Джереми Талрой». Жан отвесил ему поклон. «Значит, у тебя все получилось?» Я обрадовалась так сильно, что едва не бросилась пирату на шею. «Ты помог Джеру получить новый титул. Спасибо, Жан!» «Спасибо большое», — потрясенно пробормотал мой художник. «Все как договаривались», — важно кивнул пират, наслаждаясь моей реакцией. «Как я уже говорил, официально вернуть ему фамилию Грант можно будет чуть позже, когда его супруга станет законной владелицей того поместья». Выразительно посмотрел он на меня. «Полагаю, это произойдет уже очень скоро». «Будем надеяться», — кивнула я. «А еще я принес тебе на подпись банковские документы. 1 000 000 золотых монет — это слишком крупная сумма. Я не могу доставить ее тебе на телегах или в каретах. Чересчур большой объем. Чтобы передать причитающиеся тебе деньги, я арендовал специальный сейф в банке. Я заполнил все нужные документы, тебе осталось лишь подписать. Договор с банком составлен на 100 лет. Интересно, сможешь ли ты все потратить за такой срок?» — улыбнулся пират. «Положи документы на стол», — сказал ему Брэндон. «Прежде чем Натали подпишет, Норман должен их посмотреть». «Да без проблем», — отозвался Жан, и Эрнел поспешил за нашим юристом. А я замялась. «Послушай, Жан, мне неловко у тебя деньги брать. Ты и так из-за меня жизнью рисковал, причем не раз. Оставь их себе, ладно?» Попросила я его, но пират выразил решительный протест. «Еще чего?» «Нет, ты возьмешь от меня эти деньги. Я настаиваю. У нас с тобой была договоренность, а я всегда держу свое слово, Натали». «Ладно, как хочешь», — сдалась я. По крайней мере, я попыталась. Совесть моя чиста.